Как? Ключи, иди кушать. А, садись. Ключи и садись кушать. Ключи, садись и кушать. Ключи. Ключи, иди и кушать. Как? Как? Заебал, не улыбайся. Как? Ключи, там есть слово, да, в начале. Ключи, садись и кушай. Включи и садись кушать. Включи, иди. Включи и садись кушать. Включи и садись кушать. Давай. Давай. Ага, ага. Ага, ага. Ага, ага. Я здесь. Высшая лига. Кто сказал, что принц слился у себя в Донбассе? Я только появился и навсегда остался. Мелочные братья-рэперы, рифмахакеры, битмейкеры и просто гениальные. Скорчите на арене, зажгла звезда. Потушить ее вам не удастся, всем понятно. Без пафоса, ебашу сам, в душе пацан. Клепаю рифмы, как героин Афганистан. Уже ждут боя столичный псевдолейбл. Выставляют против стаи своих рэп-бэйби. Не тягаюсь с малюками, это ниже принца. Золотая лига не опустится до битвы. Слышно, кто-то говорил, что принц не популярен. Засунь в анал свои суждения, ты банален. Аншлаги на концертах, без конкуренции. Не нуждаюсь в проведении пресс-конференции. Мало-помалу я шел и наконец забрался на Олимп. Пацанов не подводил и не зазнался. Приглашаю всех на стаю, в рэпе толк знаю. Подымим, запишем, за качество отвечаю. Сколько стоит? Наверное, для мажоров только. Вдвое меньше, чем у всех, это точно. Все, что остается по кланам столичным. Кусать себя за локти, запасаться порошком яичным, потому что принц пришел и здесь останется. Кусочек хлеба вырвал изо рта и не парится. Это гетто, во мне взгляды на законы жанра заставляют слушать. Делай нас погромче, проникаем в уши. Это гетто, во мне взгляды на законы жанра заставляют слушать. Делай нас погромче, проникаем в уши. Это гетто, во мне взгляды на законы жанра. Лига!